«Тебе бы только пожрать», — поддержал я брата. «Надо ведь и о духовном думать». «А смысл?» Окончательно отдавшись роли, поморщился брат. «За магию духа тебя упекут в тюрьму быстрее, чем ты успеешь произнести Азкабан». Минерва пошла красными пятнами и кинула на директора яростный взгляд. Тот развел руками и тоже без доброты во взгляде поглядел на МакГонагаллу. «Уж не знаю, что у них там такое произошло, но то, что нет шляпы, это уже хорошо. А МакГонагаллу? Что МакГонагаллу? Переживем как-нибудь». 14. Глоток горячего шоколада. ББ. Праздничный пир. Именно так местные назвали факт массового ночного дожора, к которому мы с братом подключились с определенным интересом. И если мне было просто интересно, скажем так, с научной точки зрения, то Колин с утробным урчанием притянул к себе блюдо с почечным пирогом. Ну, нравится ему это блюдо, что тут поделаешь. Мне вот запеченная курица с грибами нравится, а грибы для этих островитян что-то из области вражеской, французской кухни. А для магов, как я узнал, грибы в еде это и вообще признак титановых бубенцов и стальных нервов, не уступающих мифическому Мерлину. Ну, а кто, по-вашему, будет готовить еду из алхимических, в принципе, компонентов? Я без особого аппетита наложил в тарелку всего понемногу и продегустировал праздничное меню. Что тут сказать? Сытно, не сильно полезно, но вполне на уровне. А любители потыкать под нос окружающим вареной морковкой могут идти с этой своей морковкой далеко. В общем, пойти. Попробовав содержимое кубка, с недоумением принюхался и сделал еще один глоток. А что, нас будут обучать еще и кулинарным чарам? Излишне громко вопросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Но, как это ни странно, ответила мне девушка со старших курсов, которая, по какой-то причине сидела рядом с первокурсниками. «Почему ты так решил, М. Криви?» С заминкой спросила девушка, у которой на мантии над гербом Хогвартса был еще какой-то значок. «Для вас просто Деннис, милая девушка», в каком-то смысле нарушив этикет, произнес я и приложил кулак к сердцу. «А по поводу тыквенного сока ХМ, насколько я знаю, это основной компонент для приготовления не совсем настоящего сока с мякотью, обычно персикового или яблочного вкуса. Я Джемма Пэдди, староста факультета», представилась девушка. «И нет, учить кулинарным чарам вас не будут. Вообще, я настоятельно не рекомендую применять магию к еде, по крайней мере, курса до пятого. И уж тем более не брать ничего из рук вот этих двух оболтусов». Я покосился на легко узнаваемую парочку близнецов Уизли. И хоть на актеров из фильма они не походили от слова совсем, кое-что фильм передал очень точно. «Приму к сведению», кивком поблагодарил за предупреждение и проигнорировал возмущенное и несколько дурашливое возмущение начинающих отравителей. Сделав еще один глоток из кубка, понял, что тыква без вкусовых добавок как-то не заходит. Нет, пить это конечно можно, но если это будет на столе круглый год, и так 5 курсов подряд, я однозначно рехнусь. «Уважаемая Джемма, скажите, а это мечта Зельевара?» Постучал пальцем по кубку. «Обязательный к употреблению продукт или можно попросить чаю или там кофе?» «К сожалению, чай подают исключительно профессорам», как-то печально вздохнула староста. «Студенты со старших курсов выкручиваются своими силами, а такие малыши, как вы, вынуждены пить этот сок. Ну, еще можно воды в фонтанчике набрать». «Чудно», поморщился я от не самой радужной перспективы. «Так-то кое-какой запас чая у меня с собою был, но я его захватил исключительно на рефлексах, а это значит, что было его у меня с собой очень немного. Деннис, помнишь, мистер Реймс говорил, ну, про этих, как их там, домовики?» Кивнул я и вытянул довольно короткую волшебную палочку из защитных ножен, чем привлек к себе излишнее внимание. Стараясь не обращать внимания на недоуменные возгласы рядом сидящих детей, я выбрал часть свободного хода тросика, который намертво крепил мою волшебную палочку к поясу. Такой вот у меня бзик. Как привык на просторах Африки к тому, что пистолет всегда должен быть пристегнут к кобуре, так и не смог здесь это побороть. Тяжело отказаться от привычки, которая твою жизнь дважды спасала. Но тут вам не там. И если в наемном отряде дядюшки, под чьим крылом я оказался, во время своей излишне удачной попытки откосить от армии, на такой бзик смотрели с пониманием и даже одобрительно кивали, тут к такому вот способу фиксации волшебного прутика отнеслись с огромным удивлением. «Уважаемый вспомогательный персонал школы», симпровизировал я, так как правильных слов совсем не знал, и аккуратно постучал кончиком палочки по краю бокала. И не успел я даже моргнуть, как рядом появилось прелюбопытное существо. Фильм в очередной раз приврал и в очередной раз не очень сильно. «Добрый вечер, не могли бы вы кое-что доставить из моего багажа?» Существо молча кивнуло. «Мне нужен термос». По виду он напоминает небольшой стержень серебристого металла с горячей жидкостью внутри. Существо склонило голову к левому плечу и, мигнув как кадр древней анимации, взмахнуло руками, отчего материализовавшийся перед домовиком термос аккуратно подлетел ко мне, чтобы я смог взять его в руки. «Большое спасибо, вы очень помогли», — поблагодарил я домовика и убедился, что фильм не соврал. Существо было явно шокировано, и не моей просьбой принести термос, а тем, что я его поблагодарил за это. «Мда-а», — протянул Колин с отвращением на лице, — «знал бы прадедушка, что его правнуки будут учиться в школе, которую обслуживают жертвы Дахау. Думаю, мы с тобой на этом свете долго не зажились бы». Разлив горячий шоколад по стаканчикам, согласно кивнул. Как я понял, за это лето упоминаемый моими здешними родственниками прадедушка был человеком весьма строгих моральных правил. В те времена не очень стеснялись стрелять по бастующим рабочим из вполне себе станковых пулеметов. И хоть в метрополии Англии это случалось куда реже, чем в колониях и более демократичных североамериканских Соединенных Штатах, но все ж таки случалось. Неудивительно, что его физически устранили. Такого, поди, запугай. Активист с опытом окопного быта Первой мировой войны — это вам не диванный аналитик из моего времени. Пока мы, по-братски, делили остатки какао, еда со столов пропала, и появились сладости, и избыточный интерес к нам от малышей пропал, чего нельзя сказать о старости девочек. «Вы маглорожденные?» – неожиданно спросила Джемма. «За наше обучение отец заплатил полновесным золотом, но да, наша семья проживает среди нормальных людей», – ввернул Колин с таким видом, словно его обвинили в скотоложстве. Смутилась девушка, – «я не хотела вас оскорбить, честно. Нам все равно», – поддержал я брата. «Фактически, мы иностранцы и после школы вернемся к себе». На этом, собственно, разговор и увял. Мы продегустировали сладости и, выслушав какофонию под названием «Гимн школы», построились в форме неорганизованной толпы и направились за вторым старостой, за Перси Уизли. В принципе, замок был как замок, обжитый даже, но вот ощущение эпичности не вызывал. Возможно, в этом виновато то, что текущий мой рост я не воспринимаю нормальным, и четырехметровые потолки коридоров особого психологического эффекта уже не дают. Пройдя по знаменитым лестницам и срезав путь через сомнительного вида переходы, мы вышли таки на финишную прямую. Небольшой, но довольно широкий коридор заканчивался картиной внушительных габаритов, на которой была изображена довольно упитанная дама. Изображение на картине заметило процессию и даже обернулось к Перси, который собрался было уже толкнуть небольшую речь, когда у нас над головами появился очередной призрак. Безумно заржав, этот сгусток эктоплазмы без затей кинул в нашу толпу что-то похожее на гранату. Миг, и вот я уже накрыл собою Колина. Хлопок, и по спине стекает что-то теплое. Кровь, странно, но нет. И ощущения совершенно не те. Разгоняю по телу энергию и понимаю, что все конечности на месте и посторонних предметов в организме нет. Неспешно тяну руку к голове и с недоумением гляжу на пальцы, на которых расползается какая-то коричневая субстанция с весьма знакомым запахом. Брат быстро, но аккуратно вылезает из-под моей тушки и, даже не пытаясь встать, тянет руку в сторону призрака, который, хохоча, продолжает летать над нами. Но хохотал он недолго. Призрак словно на стену налетел и заорал так, словно тот самый оборотень, которого я не первую неделю пытаюсь забыть. Дикая сумятица, жуткие вопли духа, вой десятка перепуганных первоклашек, старосты тоже не сказать, что в адеквате, и только я поднимаюсь таки с пола и, сев на него же, принюхиваюсь к замазанной руке. «Дерьмо», — удивленно пробормотал я, совершенно не понимая, что бы это все могло значить. Не помнил я таких приколов в фильме. Хотя, учитывая странные нравы магов, я что-то не сильно удивлен. Поразмыслив, встал таки с пола и, заметив, что окружающие перестали паниковать, а старосты и вообще собираются вмешаться, прикинул в уме варианты и, по возможности спокойным голосом, произнес: «Брат, брат», еще громче произнес я, — «это существо сполна получило свое наказание, а теперь просто добей его, и пойдем отмываться». «Прекратите», — дав петуха, неуверенно как-то и не очень громко потребовал староста мальчиков. «Это же пивс». «Сударь, вы хотите сказать, что вот это?» — я провел рукой по следам кала, который покрывал буквально весь пол и учеников, недостаточный повод развоплотить это существо к чертовой матери. Староста Бледенный явно может отчебучить какую-нибудь дурость, поэтому я внимателен, но ничего этого не требуется. Ванная старост, я дам вам доступ в ванную старост. Начал было Перси и явно понимает, что для меня это сомнительная ценность. На весь этот учебный год Колина в этот момент отпускает ярость, и он уже не может творить с призраком то, что у него невольно получилось, и Пивз, подвывая и сбивая доспехи, которые украшали коридор, уносится куда-то в сторону межэтажных лестниц. «Хорошо, его не жизнь принадлежит вам», — пожимаю плечами. «ББ, а да, как же хорошо, что у нас отдельная спальня», — буквально простонал Колин, изобразив собою букву «Х», вольготно развалившись на заправленной кровати. «Хоть здесь их постных рож не видим. Да ладно тебе, меньше негатива. Приличные, так сказать, морды тут есть». Деннис замялся брат. «Ну ладно я мелкий еще. А ты там, что за представление такое устроил? Детство в нижней части тела заиграло». «Не верю», улыбается Колин и кидает в меня подушкой. «Наверняка же что-то в мыслях держал. В этот раз я, в самом деле, спорол от себя тяну», пожал плечами. «А еще я подумал, что бесхозных привидений в замке быть не может. Зная магов, я сильно сомневаюсь, что они дадут призракам те же права, что и самим себе любимым. Так что этот их Пивз, в рамках средневековой морали, это чья-то вещь, в том или ином смысле этого слова. Ну, так и мы не аристократия», запустив пальцы в свежеотмытые волосы, задумчиво пробормотал брат. «Ты же в курсе, что у вас в Англии землю нельзя купить, только взять в аренду у короны лет на 100 с правом продления. Не у вас, а у нас», вскинув палец, наставительным тоном поправил меня брат. «К чему клонишь? Ты в курсе, что земля нашей фермы не арендована?» «М в первый раз слышу», удивился брат. «Хотя я и не интересовался никогда». «А зря», метнул подушку обратно. «Кто-то из предков тусил в свите тамошнего короля и однажды получил эту землю как шуточный подарок. Но шутки шутками, а землю без оммажа не дают. Но ведь после реформы на такие земли не распространяется. Это, конечно, не личная марка, но тем не менее». «Хаем», брат уже две руки запустил в волосы. «Столько лет прошло, наверняка можно на это все забить». «Можно», кивнул я и цинично хохотнул. «А можно передать королю, а точнее королеве, официальную бумагу о нарушении вассальной клятвы. Де юре это все исторический курьез, а де факто, для мира магов это уже совсем даже не курьез. Постой, постой, а этот самый как там его, Фин плечи, Финч Флетчли», поправил я и кивнул. «Отец в неформальной обстановке поинтересовался у своего, скажем так, коллеги по сословию, в курсе ли он истории с правами маглорожденных в мире магии. Ну и, заодно, попросил передать пергамент королеве. Великие небеса, зачем? Это ты у него сам спрашивай. Зеркало для связи с ним у тебя лежит», вновь пожал плечами. «Лично я ничего не понял, но ты все же имей в виду, что мы не какие-то там, прости господи, фильтры-стабилизаторы магического фона». «Да-да, я в курсе, что в тексте как минимум одна грубая ошибка в истории с землей Криви, но это же фанфик, и после новогодних салатов нет желания натягивать повествование на наш скорбный мир. Да и какой смысл писать про нас? Для этого есть мир ГП. 15. Путевка на морской курорт. ББ. Первый учебный день начался тихо и спокойно. Наши сокурсники в друзья не набивались, как, собственно, и остальные учащиеся, но и лезть не лезли. Не знаю как брат, а меня подобная отстраненность даже порадовала. Тяжело мне с малолетками общаться. И если брат и его друзья оказались мальчишками вполне себе развитыми, то остальные встреченные мною тут детишки показали себя не столь хорошо. Ну и разница культур сказывается. Страшно даже подумать, что из себя городские дети представляют. Первым уроком у нас оказалась история, которую, как оказалось, вел избыточно индифферентный призрак. Читал материал сей персонаж тихим размеренным голосом, что действовало на неокрепшую детскую психику покруче снотворного. Детишки и так позевывали, а после бубнежа призрака так и вообще стали утыкаться головами в парту один за другим. Мы с братом абстрагировались от происходящего и тривиально в морской бой резались, когда зеркальце в моем кармане завибрировало. Я так увлекся игрой, что отреагировал как в прошлой жизни. Отпросился у преподавателя и, выйдя из аудитории, без всякой задней мысли мазнул большим пальцем снизу вверх, ибо именно таким жестом всегда разблокировал свой телефон. Но да, на этом автоматизм действий не закончился, и я столь же привычно прижал зеркальце к уху. Услышав избыточно громкий растерянный возглас, Я пришел таки в себя и взял зеркальце как зеркальце, а не как смартфон. Простите, мистер Реймс, привычка, повинился я, но юрист лишь рукой махнул, утерев пот платочком. Юноша, беда, вдохнув воздуху, с места в карьер начал мужчина. Я уже оповестил вашего отца, впрочем, не это сейчас важно. Сейчас в школу прибудут Аврора и несколько попечителей школы. Вашего брата обвиняют в применении темной магии для самозащиты. Наши действия, подобрался я, да не знаю я, не знаю. Чуть не плача прокричал Элиот и схватился руками за голову от избытка чувств. Но продлилось это лишь мгновение, буквально секунда, и юрист опустил руки. Он пару раз вдохнул и уже спокойным голосом продолжил. Будь он совершеннолетним, я бы порекомендовал оставаться на месте, но ему грозит от 3 до 5 дней азкабана. Для ребенка это более чем достаточно, процедил я сквозь зубы и обнаружил, как по коридору, в мою сторону уже спешно шагают 2 молодца в малиновых мантиях. Предупредите Колина, чтобы немедленно отходил к подземному ходу, я отвлеку ребяток на себя. М. Мерлин, ругнулся юрист и порывисто кивнул. Понял. Убрав зеркальце в карман, крутанулся на месте и без затей рванул по коридору в противоположную сторону от Авроров. Носители малиновых мантий, как и их коллеги из мира обычных людей, отреагировали шаблонно. Убегает, значит, надо догнать, схватить, обыскать и только после разбираться. Собственно, именно так и получилось. За счет небольшой форы и детского тельца я смог нехило так оторваться. До полицейских магического мира далеко не сразу дошло, что попадать то они попадают, но целиться надо ниже, ибо все их творчество у меня над головой пролетает. Протянув погоню примерно на 2 этажа, я остановился и, стараясь не показывать, что немного запыхался, развернулся к преследователям лицом и спокойно дождался, пока они добегут до меня. К некоторому моему удивлению, вязать на месте меня не стали. Люди в малиновом лишь прутики на меня направили, стараясь продышаться. Видимо, выкрикивание заклятий во время бега это не так уж и просто. А может, им редко приходится бегать. В любом случае хорошо. Господа, мне показалось, или вы, в самом деле, за мной бежали? Приподняв бровку, с удивлением на мордахе спросил их. Скрип зубов оповестил меня, что шутка удалась на все 100. За тобой. Как тебя зовут? Я Криви-младший, уважительно кивнул головой. Чем могу быть полезен, господа? Ты-то нам и нужен, обрадовались Авроры. Один из них схватил меня за плечо и, достаточно болезненно сжав его, повел меня куда-то в восточную часть, видимо, в сторону кабинета директора. Как показало время, так оно и оказалось. Пройдя мимо статуи Гаргульи и прокатившись на магическом аналоге Траволатора, мы предстали пред светлыми очами директора, заместителя директора и еще 3 неизвестных джентльменов в штатском. «Это же не он», — с порога заявила Минерва. «Ты что, засранец, врать Аврорам удумал?» Болезненно тряхнув меня за многострадальное плечо, рявкнули мне в ухо. «Я не засранец, я Деннис Криви Эсквайр. И вам», — многозначительная пауза, — «я сказал чистую правду. Это другой, вам нужен Колин». «Второй мальчик», — продолжила Минерва. «Не думаю, что это хорошая идея», — прищурившись, посмотрел в глаза одного из Авроров. Очередной шаблон мышления, и перед тем, как отправиться на поиски, носители малиновых мантий собираются прояснить вопрос с моей невербальной угрозой. Думаю, произошедшее недоразумение мы можем обсудить и без попытки найти наследника. Я вижу тут серьезных, занятых магов, зачем тратить их время попусту? Вроде бы ничего такого я не сказал, но троица неизвестных отреагировала весьма живо. 2 растеряли скучающий вид и смотрели на меня хоть и со скрытым, но интересом, а вот 3-й лишь поморщился, зато демонстративно. Судя по всему, эти 2 – это попечители школы, а 3-й – представитель власти. Нам с вами говорить ни о чем. Темномагическое заклинание – это не шутки, поморщился мужчина и продемонстрировал свиток. Приговор уже вынесен. Раз уже вынесен, покивал я. Вы не могли бы его озвучить? Как представитель семьи Криви я должен знать, что грозит старшему брату. К моему удивлению, отвечает незаконник, а русоволосый мужчина лет 40. Перекинув тросточку из руки в руку, он со скепсисом смотрит на Авроров, прежде чем произнести. 10 дней азкабана, насколько я могу судить на основе поясняющей записки, которую мне прислали совой. Спасибо за пояснение, уважаемый. Многозначительно замолкаю. Лорд магии Гринграсс, благодарю, подобающий случаю кивок, и я вновь задаю вопрос. И, если вас не затруднит, вы не подскажете, как зовут этого человека? Это Питер Бригман, прерывает нашу милую беседу директор, звякнув колечками в бороде, секретарь отдела магического правопорядка малой коллегии Визингамота. «Благодарю вас, директор». Еще один кивок, и я обращаюсь к законнику. «Вы не можете осудить наследника Криви заочно. Наш адвокат готов прибыть в любую секунду для урегулирования конфликта. Дело не может быть пересмотрено. Даже если это и так, всегда можно обсудить альтернативную компенсацию или замену. Вы нам тут взятку предлагаете?» Бригман даже растерялся. «Боюсь, семья Криви не так богата, чтобы даже думать об этом», качаю головой. «Раз вы против компенсации, давайте обсудим замену. Мальчишка, ты понимаешь, что сейчас говоришь?» Возмутился законник. «Сэр», учтиво склонив голову, отвечаю я и, прислушавшись к подозрительному свисту, который начал раздаваться из стола директора, применяю свой навык к уже знакомому титановому стержню. Что-то такое эдакое обсуждалось с отцом, но в отличие от него я был готов пойти и на крайние меры. Если вы не готовы рассматривать участие нашего адвоката в этом деле и даже не согласны на замену, я вынужден вам сообщить, что мы все в этой комнате сейчас умрем. Семья Криви не может себе позволить потерю наследника. Дамблдор, подобравшись и перехватив тросточку за центр, буквально прошипел Гринграсс. «Это у тебя в столе сейчас вредноскоп завывает, я прав». «Да, мой мальчик», с одухотворенным выражением на лице кивает директор. «Так какого Мерлина ты, как верховный чародей, не прекратишь этот фарс?» «И в самом деле», лыбится директор. «Вполне возможно, что Колин Криви не виноват в приписываемых ему преступлениях. Не удивлюсь, если свидетели просто перепутали мальчиков, ведь видели их в первый раз». 16. Воздух и вода. Б. Аскабан, комната отдыха дежурной смены Б. «Его же иссушит», пнув стул, буквально прорычал довольно молодой человек с седыми волосами. «Они там совсем умом тронулись, какой мудак это придумал? С каких это пор у нас детей в Аскабан сажают?» «Джерри, не шуми», негромко произнес хмурый старик и принялся неспешно набивать трубку. «Но это же первоклашка», схватившись за голову, взвыл парень. «Если даже с ума не сойдет, сквибом станет. Джерри, я еще раз тебе говорю, успокойся», прикурив трубку от лучины, произнес старик. «Мне тут знакомые шепнули, что этих Криви с самого начала собирались носом натыкать. Министерство не в восторге от прецедента». «Какого еще прецедента?» Немного успокоившись, спросил седой парень. «Ну как же», пыхнув трубкой, грустно улыбнулся старик. «Всех магов из немагического мира скопом записывают в маглорожденных. А тут хоп-хны, такой финт ушами. Иностранные студенты, блин, а что такого? Если честно, я вообще не уверен, что маглорожденные волшебники существуют. Наверняка все они потомки давно забытых сквибов. А если даже и существуют, то эти братья явно не из них. В первый раз слышу, чтобы в семье маглов родилось сразу два мага. Я знаком с твоей теорией», — отмахнулся парень. «Не первый год вместе служим». «Торопливый ты», — вздохнул старик. «Я до сих пор удивляюсь, как ты с таким характером свои дни на алтаре не закончил». «На каком еще алтаре?» — не понял седой парень. «Например, на нашем аскабанском», — пожал плечами старик. «Причем тут это? Он для преступников и оборотней», — начал было парень, но был прерван злым, каркающим смехом старика. «Что не так? Вас, маглорожденных, по всей видимости, в самом деле, какими-то зельями поит. Либо вы от природы двуличные крысы». «Мистер Эббот», — непонимающе захлопал глазами парень. «Я вас не понимаю. А что тут понимать? Оборотни тоже люди», — фыркнул старик. «Да и кто тебе сказал, что та девица в обтягивающих штанишках была оборотнем? Неужели ты никогда не задумывался, почему количество маглорожденных, которые приходят в мир магии, никогда не меняется? Вы же не хотите сказать, что...» «Да ну, бред. Дамблдор никогда бы не допустил такой несправедливости». «А при чем тут Дамблдор?» Вскинув брови, спросил старик и покачал головой. «Впрочем, о чем с тобой вообще говорить? Как только лодка с конвоем отплывет, сходи к мальчишке, отнеси ему поесть из наших запасов и передай мое второе одеяло. Но мы же не можем ничего передавать заключенным сверх установленного», — отрицательно покачал головой парень. «Это против правил. Я не могу». «Как-то быстро ты вспомнил про правила», — пыхнув трубкой, вздохнул старик и махнул рукой. «Мерлин с тобой, отправляйся на пост, смени Илону». Старик посмотрел в спину напарнику и задумчиво покивал головой. «Дед, звал?» — спросила зашедшая в комнату девушка. «Да», — кивнул старик. «Предупреди дементоров, что у нас намечается несчастный случай с одним из охранников. С Джерри, вскинула брови Илона, не слишком ли, я готов терпеть в коллективе дятла, который стучит, куда не следует, но если он еще и крыса на полставки, старик покачал головой, он сейчас так показательно заламывал лапки и переживал за нашего нового постояльца, а думал в этот момент про то, чтобы немного поразвлечься с ним этой ночью. Старик неспешно вычистил трубку и вновь набил ее табаком. «Я слишком стар, чтобы принимать эти ваши новомодные развлечения. Не такие уж они и новомодные», — фыркнула девушка. «Я поговорю с мистером Лапкой, он недавно говорил мне, что не прочь закончить свое существование. ББ, ну что, Том, как тебе?» Одними губами улыбнулся директор. «Две недели, этого недостаточно, чтобы заставить тебя страдать». Но магии твое новое пристанище лишится полностью. Я не Том, я Деннис, терпеливо повторил я, сдерживаясь от распечатывания защитного пенала с газом. Как это ни странно, но у меня отобрали только палочку, одежду и, что особенно важно, пояс, не тронули, так что и приборчик и емкость с газом были у меня при себе. Ну да, покивал директор, позвякивая колокольчиками в бороде. Можно подумать, что в мире много таких страдальцев, как ты, Том. Директор улыбнулся и взмахнул волшебной палочкой. Она засветилась на кончике и стержень с газом хоть и нехотя, но таки выскочил из кармашка на поясе. Я извернулся и перехватил стержень, но помогло это слабо, так как директор навел на меня свой волшебный прутик. Том, неужели ты думаешь, что я не кину в тебя авадой при особой необходимости? Фыркнул директор и покачал головой. Отдай это мне. К своему стыду, я мог лишь сопеть злобно. Интересно, интересно. Пробормотал он и сделал пару пасов, протараторив что-то себе под нос. Как плохо магия действует. Уж не то ли там, о чем я подумал, а, Том. Дамблдор задумчиво размахивал палочкой над стержнем и вот он таки не устоял. Стержень сыпанул во все стороны характерные искры и развалился таки на две части. У меня ноги подкосились от ужаса. Учитывая то, как он емкость вскрыл, вероятность того, что специальное стекло ампулы повреждено отлично от нуля и сильно так отлично. ХМ, замер директор, разглядывая ампулу у себя на ладони. Экстракт философского камня что ли? Да быть такого не может. Откуда бы ты его взял? А если это не экстракт, то зачем ты его так серьезно упаковал? Непроизвольно прижав ладони к лицу, шарахнулся от решетки вглубь камеры. В самом деле, экстракт, обрадованным тоном произнес он, весьма превратно поняв мой испуг. Эх, Том, мальчик мой, как ты был ограниченным грязнокровкой, так им и остался. Полюбовавшись ампулой, директор положил ее в поясной кошель и вытянул руку в сторону. «Фаукс, доставь меня в кабанью голову. Мгновение и ничего не происходит. Ах, ну да, он же сегодня перерождается», — раздраженно сопит директор. «Ладно, воспользуюсь лодкой. ББ, последний день моего двухнедельного заключения закончился как обычно тихо и скучно. Я как всегда кутался в довольно теплое шерстяное одеяло, которое мне презентовала сердобольная стражница, и слушал музыку. Мой радиоприемник вполне устойчиво ловил сигнал какой-то английской радиостанции, и это невзирая на то, что я собрал его из частей окончательно перегоревшего приборчика. Чертова статика и чертов же директор. Доконал таки электронику своей долбанной волшбой. Когда появились авроры, я даже не пошевелился. Тут по коридорам постоянно кто-то шастает. То охрана, то дементоры, то авроры кого-то приводит, выносит или, что реже, уводит. Деннис, отвлекли меня от музыкального запоя. Юноша, вы меня узнаете? Здравствуйте, мистер Реймс. Поднимаю глаза от пола и рассматриваю троицу посетителей. Колин успел, что, непонимающе переспрашивает юрист, но быстро сообразил, о чем я. Да, он успел уйти. Ваш брат в безопасности, он сейчас с отцом. КХМ, кашлянул маг в мантии цвета лайма. Извините, что вмешиваюсь, но мне надо провести диагностику. Мужчина оттесняет излишне заторможенных магов и, войдя в камеру, начинает лихо размахивать своим волшебным орудием труда. Длилось данное действо довольно долго. Судя по тому, что в наушнике успела закончиться одна и начаться другая песня, махал руками, сей дирижер, минут пять. Закончив размахивать руками, мужчина обернулся к магам и покачал головой. Сквип, без вариантов. Юрист обильно вспотел и принялся утирать лоб платком. Министерство признает, что действия верховного чародея несколько м избыточны. Да, избыточны. Очень жаль, конечно, что так получилось, но что поделать. С безразличием в голосе понес пургу третий маг. Маг в зеленой мантии скривился, словно лимон заживал. Ремси, если целитель Смитвик пришьет тебе руки к заднице, ты тоже будешь лишь сожалеть и говорить, что ничего плохого не произошло. Я бы попросил, начал было представитель министерства, но маг в зеленой мантии лишь рукой махнул и пробормотал: «Ну вас, мясников, к Мерлиновой матери», и уже громче обратился ко мне: «Юноша, мне надо проверить ваше душевное здоровье. Пожалуйста, скажите мне, что вы, 17, отцы и дети». ББ, рывок телепортации выбросил нас около смутно знакомой двери, излишне волшебной двери, но она сразу же открылась и от сердца отлегло. «Ваш отец распорядился доставить вас к мистеру Кидделу, если он не успеет закончить с делами и выйти со мною на связь», пояснил все еще взволнованный юрист. «Вот, возьмите, это зеркало вашего брата, возможно, мистер Криви свяжется с вами лично, хотя, что я такое говорю, наверняка он свяжется сначала с вами». Обменявшись рукопожатиями с Джимом, юрист осмотрел улицу на предмет посторонних и, не обнаружив таковых, с видом никуда не спешащего мага, прошествовал в сторону косого переулка. Оказавшись внутри милого двухэтажного домика, я даже не успел обрадоваться, как был подвергнут пыткам вида ну еще ложечку под чутким руководством миссис Кидделу. Она явно имела предков из Италии, так как темперамент давал о себе знать. Минут 15, а я уже с ужасом думаю, как мой желудок переварит все, что в него напихали. Как ни крути, но 2 недели я хоть и не голодал, но и не обжирался тоже. Ну, а пока я насыщался, она же привела мой вид к условному идеалу. Жаль, нет возможности отдохнуть в термах, расстроилась черноволосая красавица. Может, еще немного сладкого? Нет, спасибо, он в меня уже не лезет, передернув плечами, покосился на целую корзинку кускового шоколада. Не знал, что вы его так любите. Я его терпеть не могу, махнула ладошкой женщина. Муж в начале своей карьеры загремел к дементорам на 3 дня. Шоколад сильно помогал. Вот именно это я и имел в виду, когда говорил про темперамент. Женщина, забывшись, сначала напомнила про Азкабан, а потом с ужасом уставилась на меня и вновь попыталась всунуть в меня очередной кусок этой, теперь уже, гадости. Во мне его теперь и так больше, чем хотелось бы, еще немного и шоколад обратно полезет. Милая, я покажу молодому человеку его комнату, а ты, мистер Кидделл сделал страшные глаза и незаметно от меня показал ей кулак. Точнее, он так думал, что незаметно. Хорошо, хорошо, бодро согласилась женщина и, тоже думая, что я этого не увижу, показала ему язык. Вот вам и взрослые люди. Но, не скандалит, уже хорошо. Оказавшись в небольшой комнатке, в которой была только софа да шкаф, я плюхнулся на этого мягкого, четырехногого друга и с трудом вдохнул живительного воздуха. Съеденное отчаянно мешало процессу, но я не сдавался. Бездумно разглядывая стены, нащупал зеркальце и, повертев его в руках, не смог удержаться от искуса, и открыл его. Примерно минуту ничего не происходило, и я уже было решил захлопнуть устройство волшебной связи, когда зеркальце в моих руках задрожало, и вместо своего отражения я увидел брата. «Деннис», неверующе глядя на меня с отражения, буквально прошептал он: «Это, в самом деле, ты?» «Да, это я, повелитель ржавых цепей и керосина». «Фу-ух», невольно спародировав шарик, выдохнул брат и, судя по изображению, осел на пол. «Мы уж думали, что все, отбегался. Ты как?» «Мистера Реймса пока откачивали, он такого про этот Азкабан рассказывал, я потом 2 дня снотворное на ночь пил, со мной норма, только кормили однообразно, мерз постоянно и мысли на мой последний день перескакивали. Эти демоны, они же, вроде бы, должны самые ужасные воспоминания человеку показывать, а мне вот тягомотину эту крутили. Чего в ней ужасного, я так и не понял». Пожал плечами и еще раз мысленно пробежался по событиям прошедшего полумесяца. А с юристом что было? Он меня сегодня забросил к мистеру Кидделу. Вроде бы нормально выглядел. Это он сейчас нормально выглядит, а 2 недели назад обрядился в мантию из некрашенного льна и пришел просить отца забрать его жизнь, но не вырезать его семью из-за того, что тебя в темницу бросили. Чё? Вот тебе и чё, фыркнул брат и даже улыбнулся. Ты задолбал уже со своим наследник-наследник. Они же, маги эти, дикие совсем, а некоторые и мысли читать умеют, как оказалось. А ты или гудишь как трансформатор, или про такую мерзость думаешь, что стыдно делается. Хм. В общем, мистер Реймс сильно засомневался в том, что все это лишь игра. В смысле гужу, как я понял со слов мистера Реймса, гудим мы, когда навык используем или когда приборчик твой работает. Но приборчик тише шумит, что-то могут и прочесть. Видимо, брат задумался. Ах да, помнишь того оборотня, которого ты не додавил? Забудешь такое. Так вот, отец тебе не успел рассказать. Хаем, они с мистером Реймсом его повстречали после того, как нас на поезд посадили. И, что случилось то, и как они его опознали. Так это именно он с отцом переговоры вел, лица не прятал совсем. А тут папа его на входе в какой-то тамошний паб заметил. Ну и не придумал ничего более умного, чем зайти следом. Позвал того и, когда оборотень обернулся, высадил в него всю обойму из пистолета. «Вот любуйся», — произнес брат и поднес зеркальце к потрепанной газете, где на анимированной фотографии какого-то зачуханного питейного заведения на барной стойке возлежало изорванное пулями тело. И оно хорошо так попорчено было, вплоть до оторванных конечностей. Я бы даже сказал, очень знакомо попорчено. «Ты был в курсе, что у отца пистолет есть?» «Да, он просил меня накрафтить ему весьма специфичных патронов. Сослался на то, что, мол, оборотни могут еще раз напасть, а действуют ли на них обычные пули, он не знает». «Выясняется», — хмыкнул брат. «Чего я еще не знаю? У него еще и крупнокалиберный автомат есть. Не шутишь?» Приподняв брови, удивился мальчишка. «Вот тебе и скромный фермер с бурной молодостью. Мы ничем не лучше», — фыркнул, сдержав смех. «Покажи еще раз газету, пожалуйста». Изображение в зеркальце дернулось, и вот передо мною опять газета, а точнее ее текст. «Тап и специальный корреспондент, Р. Скитер и, тап и не называемый возвращается и, тап и вчера утром, когда наши дети беззаботно отправлялись в школу, неизвестный маг, судя по оставленным на теле жертвы следам и показаниям свидетелей, чистокровный, как минимум в третьем поколении, при помощи особо черной магии убил скромного разнорабочего Генри Вульфа». Демонически хохоча, преступник заявил, что так будет с каждым, кто посмеет пойти против того, кого нельзя называть и «батя», «а-а», «ну жеваный же крот», «и у кого из нас детство заиграло», «что», развернув зеркальце, переспросил брат. «Ничего, ругаюсь я», выдохнул. «Ты где сейчас?» «В школе». «Я не в Англии. Я как через подземный ход ушел, меня сразу на пароход посадили». Брат замялся. «Отец запретил разглашать свое местоположение. Даже тебе. Извини. Нормально все. Мало ли, вдруг нас прослушивают или еще что. Я бы и зеркальце от греха выбросил. Это единственная связь на данный момент», вздохнул Колин и вздрогнул, посмотрев куда-то в сторону. «Отец звонит, извини, я отвечу». Откинувшись на спинку софы, нервно хохотнул и покачал головой. «Ну, батя, ну бракодел чертов», — пробормотал я. «За каким чертом надо было обнулять этого песика посреди белого дня? Дичь какая-то». Помассировав виски, совсем собрался подремать, как сквозное зеркальце задрожало в руке. «Вот ей-богу, натурально как смартфон же». «Слушаю», — ответил я брату, который кому-то кивал. Он покосился на меня и, судя по изображению в зеркальце, приложил одно сквозное зеркало к другому. Качество изображения значительно ухудшилось, собственно, как и звука, но Роберта я опознал сразу. «Отец, ты, что там творишь такое? Судя по газетам, значит, ты, в самом деле, в норме», тяжело вздохнул Роберт, прервав меня на полуслове. «Журналисты, как всегда, преувеличили. Не обращай внимания, это мелочи. Если это мелочи, что же тогда не мелочи?» «Не мелочи», — задумчиво пробормотал отец, почесав щетину. «А еще я нахамил королеве Великобритании». «Зачем?» — потеряв нить происходящего, уточнил. «Неужели ты думал, что ей есть дело до наших проблем?» «Нет, я так не думал. Более того, я знал, что она мне выскажет соболезнования и мягко выставит вон. А мне надо было, чтобы она психанула. Знал бы ты, как непросто довести политика с таким стажем до белого коленя». «Зачем?» — в очередной раз спросил я, теряясь в догадках. «Нам что, проблем мало? Зачем?» — переспросил отец и зевнул, потерев покрасневшие глаза. «Вчера наш род официально освободили от вассальной клятвы, и я загнал нашу ферму, кому следует. Это же, да-да, именно это я и сделал», — оскалился отец. «Покупателям чудесный повод для стеба над Англией, а нам скромный миллион фунтов, дом с земельным же участком и гражданство. По тонкому льду ходим. Все куда веселее, ты просто всей картины не видишь», — фыркнул Роберт. «Но не это сейчас важно. Ты как, еще раз сунуть голову в пасть льву сможешь?» «Подробности», — пригладив встающие дыбом волосы, попытался не показать испуг. «Что-то не был я готов к такой активности отца. Юрист сполна отработал свои галеоны. Официально осудили не тебя, а Колина, Он же указан как пострадавший от особенностей Аскабана. Документы об его отчислении по уважительной причине уже оформлены министерством. Остался только ты. Так я и до поступления в школу не сильно отличался от Скриба. Что-то изменилось. Изменилось руководство. Старый директор где-то потерялся. Тебя в тюрьму сопроводил и потерялся. Точнее, официально, сопровождал он Колина. Подмигнув, отец расплылся в улыбке. Не думал, что скажу такое, но так держать. И кто у них теперь? Минерва МакГонагалл. Так она же меня в списки и внесла. Растерялся я. С чего бы ей меня теперь вычеркивать? А это уже твоя головная боль. Вновь оскалился отец. Желательно решить вопрос миром. Но если что, юрист тебе завтра утром занесет не только документы, но и те два последних стержня из твоей заначки. В них же то самое, о чем я думаю. Духи, скажем так, ага, сглотнув, просипел я. Ты уверен? Естественно нет, вздох. Я бы попросил тебя очень постараться. Если же ты перетравишь кучу школьников, мне придется рисовать на плече стильную татуху со змейкой и брать вину на себя. Я ж теперь, судя по газетам, чуть ли не правая рука сам знаешь кого. Я постараюсь. Уж постарайся и удачи, сынок. 18. Феликс Филицис. ББ. Юрист как чувствовал и обнаружив, что меня потряхивает, сразу же выдал склянку с успокаивающим зельем. И все же, лучше не рисковать. Помявшись, пробормотал мак и вынул из скрытого кармашка своей мантии небольшой фиал, больше похожий на стеклянный капилляр, в котором была зафиксирована одна лишь капля зелья насыщенного, янтарного цвета. Это Феликс Филицис, зелье удачи, если по-простому. Тут минут на 5 всего, плюс минут 15 пограничного состояния. Дорогая вещь, пробормотал я, вспомнив сцену из фильма. Цена данного зелья измеряется не деньгами, маг покривился. Невелика плата за то, чтобы это все, наконец, закончилось. Кто же знал, что со старыми семьями столько мороки? С какими семьями, не понял я. Не ёбка хаем меня в мозг. Поперхнувшись, невнятно пробормотал юрист, но нашел в себе силы и произнес уже четко. Вы неплохо ориентируетесь в мире маглов, но одного этого недостаточно, чтобы выдавать себя за маглорожденных. Уж не знаю, зачем вам все это, не мое это дело. Пожал плечами. Ну, а что тут скажешь? И молчать нельзя, вон как мужика плющит. В таком состоянии любая ересь логичной кажется. Эдак он сейчас додумается до того, что мы его. Передайте отцу, что я уже все подготовил для правильного стирания памяти. Не надо меня как того оборотня. Очень вас прошу. Ну вот, как я и предполагал. И как подсказывает мне чуйка, одного лишь моего согласия недостаточно. Еще подумает не бог весть, что и авадой шмальнет или кинжалом пырнет. Вы так говорите, словно в первый раз так делаете, натягиваю на физиономию выражение растерянности, сделав вид, словно я случайно оговорился. Ах, ну да, вы же не помните уже. Извините, мужчина дергается как от удара, но даже невооруженным взглядом видно, как его начинает отпускать. Он даже руку от саквояжа убрал. Даже знать не хочу, что у него там лежит и что он делать собирался. Тогда не будем затягивать, повеселев, произнес мужчина и протянул руку. Портал переместит нас к воротам школы. Готовы? Да, Портус. Б. Альбус Дамблдор Б. Какой странный сон, сладко зевнув, подумал директор и сел в кровати. Зевнув еще раз, и не обращая внимания на несуразности, как-то наличие ковра на полу или отсутствие жердочки с фениксом, он проследовал в ванную комнату, и совсем было собрался уже опустошить мочевой пузырь, когда протянутая рука не обнаружила одного очень привычного для директора органа. Не понял. Разлепив веки, директор опустил взгляд и даже растерялся. Непонимающе пошарив ладонью у себя под ночной рубашкой, он резко обернулся и шокированно уставился в зеркало. «Не еет!» Всласть поорав, директор резко успокоился и потратил некоторое время на то, чтобы найти календарь и волшебную палочку. «Сентябрь, 92-й год», с недоумением пробормотал директор женским голосом и понимающе кивнул головой. «Но почему я не в теле Северуса? Он должен был первым дотронуться до Крестража при факте моей смерти. Не зря же я на него эту клятву навесил. Хм, вот же тварь, даже тело свое освободить не сумел ради общего блага. И как с такими помощниками работать? Сплошное расстройство». Пройдясь из угла в угол, директор лишь сильнее разволновался и решил не откладывать дела в долгий ящик. Выйдя из спальни, он пересек гостиную и вышел в коридор, где, не обращая внимания на свою, фактически, наготу, уверенным шагом направился в сторону своего кабинета. ББ. Зелье удачи – это поистине пример настоящей, без дураков, сказочной магии. Я словно бы не шел, а порхал над ступенями лестниц, которые всегда вели именно туда, куда требовалось, а не туда, куда им хотелось. Да и настроение было какое-то подозрительно радостное. Я грешным делом наркотический эффект заподозрил, но характерных ошибок восприятия не обнаружил. Да и времени на серьезные эксперименты не было, надо было достигнуть кабинета ровно в тот момент, когда начнется пик воздействия зелья. «Парсиваль, мое почтение», — кивнул старости, который от неожиданности выпустил из рук довольно толстую пачку пергаментов. «Деннис, доброго дня, а где твой брат? Вы где вообще пропадали все это время?» Отцу не понравилось, что в Хогвартсе призраки говном школьников обливают. Он сказал, что бытовым чарам он нас и без такого сомнительного стимула научит, пожал плечами. «Ты не в курсе, директор у себя, так ведь пропал директор», собирая пергаменты, ответил староста. «Наш декан сейчас вместо него, она у себя сейчас, а кабинет директора опечатан. А где?» «Прямо по коридору и...» Начал было Перси, но лишь вздохнул грустно. «Нет, лучше я тебя сам провожу. На этом этаже планировка такая, что плутать часами можно». «Благодарю», — кивнул я и зашагал вслед за старостой. «А чего это у тебя такое? На ученические свитки не похоже». «Ой, не напоминай даже», — мгновенно расстроившись, вздохнул парень. «Директор пропал, и попечители устроили проверку всех бумаг и бухгалтерии. Уже 10-й день с макулатурой бегаем, прям не старосты, а клерки. Благо ПИФС наш факультет облетает 10-й дорогой. За это тебе отдельное спасибо». «Вот оно что», — протянул я, зашел вслед за старостой в помещение. «Профессор», — обратился Перси к Минерве, что сидела за большим столом, вся столешница которого была завалена пергаментами, папками и еще бог его знает чем. «К вам, мистер Криви, вам зачем значок старосты выдали?» Не отрываясь от бумаг, спросила МакГонагалла и махнула рукой. «Я же просила не отвлекать по делам факультета. Извините, профессор, но у мистера Криви документы на подпись». «М», — невнятно произнесла женщина и подняла на нас покрасневшие глаза. «Спасибо, мой мальчик, ты поступил правильно. А теперь иди, письма сами себя не разошлют». С подозрением посмотрел на преподавателя, точнее попытался, но зелье удачи не позволило это сделать. «Что привело тебя, мой мальчик?» «Лимонную дольку», нехарактерным для Минервы тоном, произнесла она и, к моему ужасу, попыталась огладить несуществующую бороду. После этого Минерва чертыхнулась, и очередной приборчик погиб смертью храбрых после слов «обливейт», «конфундус». Не обращая на меня никакого внимания, женщина потерла глаза ладонями и только после этого вновь обратилась ко мне. Теперь она уже не напоминала Дамблдора, который надел на себя тело МакГонагалл, словно та была одеждой. «Что у вас там, мистер Криви?» Приподняв бровь в характерном для Минервы стиле, спросил директор. «У меня, как видите, сейчас слишком много неотложных дел. У меня документы на отчисление». Приняв от меня документ, директор с омерзением покосился на прочие бумаги и только после этого торопливо просмотрел его. «Боюсь, мой КХМ, боюсь, юноша, школа не в состоянии вернуть вам деньги за 4 неначатых вами курса. Придется подождать, пока не закончится проверка бухгалтерии. Боюсь, это затянется до Хэллоуина». «Это что же такое получается? Он меня не помнит». «Вот это я понимаю, зелье удачи. Отец просил передать, что из уважения к школе и вам лично не настаивает на этом. Как своевременно. Побольше бы таких уважающих», почти беззвучно шевеля губами, пробормотал директор и, поставив подпись, приложил к пергаменту волшебную палочку, отчего тот подпрыгнул и засиял синеватым светом. Перестав светиться, пергамент упал на стол. Свернув его в трубочку, директор задумался, и начал было что-то говорить, но камин за его спиной вспыхнул зеленым светом и загудел. Директор покривился и торопливо передал мне свиток. «Ну ни минуты покоя. Идите уже, юноша, не видите, времени на беседу совсем нет. Всего вам доброго», кивнул я. «И вам, юноша», нетерпеливо махнув кистью, произнес директор, что уже склонил голову перед камином. «Идите уже, мне дважды повторять не требовалось, да и зелье удачи буквально тянуло меня прочь». В темпе достигнув межэтажных лестниц, я словно на стену налетел и непонимающе уставился на стайку моих бывших сокурсников, которые шли куда-то в сторону большого зала, судя по всему, на обед. «Что же ты, зелье, от меня хочешь?» — пробормотал я, разглядывая школьников, и только когда они подошли поближе, я вдруг вспомнил, что у меня в карманах лежат стержни с неиспользованным газом. Меня буквально подмывало вынуть их из карманов, но для чего это требовалось, я совершенно не понимал. И только когда малыши прошли мимо меня, я увидел ее. «Здравствуй, ты ведь Джиневра Уизли?» «Да, меня зовут так», с подозрением покосилась на меня девочка. «Я тебя помню, вы же должны были учиться с нами». «Верно», кивнул я и вдруг понял, что не стержни притягивают мое внимание, а золотые монеты, кои лежали там же. «Ты ведь общаешься с Томом?» «Я не знаю никакого Тома», излишне торопливо ответила девочка. «Странно», задумчиво протянул я и вынул монеты из кармана. Разжав ладонь, обнаружил на ней два золотых кругляша. Девочка как завороженная уставилась на них, но потом все-таки перевела взгляд на меня. «Он просил об этом никому говорить. Это наш секрет. Я переписываюсь с ним через дневник. Не могла бы ты ему сейчас кое-что написать?» Протянув ладонь с монетами, спросил я. «Просто передай ему кое-что и монеты твои». «Хорошо», решилась-таки девочка и вынула небольшую, черную тетрадку с симпатичной обложкой из драконьей кожи. Следом она достала чернильницу и перо. Прямо на поручне лестницы она расставила все необходимое и вопросительно посмотрела на меня. «Что писать?» «Привет, Том. Твое первое творение было искусно подстроенной провокацией. Поговаривают, что всего их 7. А еще поговаривают, что их ровно на 6 штук больше, чем было у директора до недавнего времени». «Это все?» – спросила девочка, с недоумением разглядывая написанные строки. «Да, этого более чем достаточно», – вложив монеты в руку девочки, кивнул я. «Он спрашивает», – Джиневра поглядела на появившуюся на листе надпись. «Кто ты?» «Я всего лишь передал сообщение», – улыбнулся и пожал плечами. «И уж тем более я не хочу мешать его начинаниям». Б. Эпилог Б. Сняв с моей шеи радостно вопящего брата, отец улыбнулся и, проведя ладонью по своей многодневной щетине, махнул рукой в сторону скромного, двухэтажного домика, покрашенного в радостный, зеленый цвет. «Это наш новый дом, мои маленькие викинги». «Исландия», крутя головой во все стороны, уточнил я. «Она самая», кивнул отец и поставил Колина на землю. «Город, который мы видим вон там, это Рейкьявик, здешняя столица». «Но почему Исландия?» С недоумением спросил я. «А почему нет?» Хмыкнул отец. «Очереди желающих нас облагодетельствовать я что-то не наблюдаю. Да и работу мне тут предложили. Чтобы полюбовно расстаться со старушкой Англии и ее магами, пришлось знатно потратиться, а жить на что-то надо. Извини». «Да что там?» Махнул отец рукой. «Это не единственная причина, почему мы находимся сейчас здесь. Местные маги не отделяют себя от обычных людей и являются такими же гражданами, как и все остальные. Также Исландия не входит в Международную конфедерацию магов. А еще весь остров утыкан подавителями, и любой залетный полкомахатель рискует не дожить до приезда парамедиков от потери крови. Кстати, да, надо будет нам завтра заехать в особняк Хевди, там все предметно расскажут. А пока даже не думайте прикасаться к волшебным палочкам. Да без проблем, век бы их не видеть. Навык-то использовать можно?» «Можно. А что за особняк такой?» Напомнил о своем существовании Колин. «Там находится субботняя школа для одаренных детей», выделив последние два слова голосом, ответил отец. «Субботняя, то есть обычная школа нам тоже грозит, а то, как же?» Улыбнулся отец. «Вы что же думали, что в сказку попали?